Глава 10. Вторник, 23 октября 2018 года. «Нет, они не мои. Не ищите дальше. Вы не найдете эти тюльпаны ни в одном цветочном магазине Герники». Продавщица в цветочном магазине презрительно посмотрела на букет. «Почему?» Сестеро удивила ее категоричность. Флористка бросила на нее снисходительный взгляд. Это была женщина средних лет, до такой степени худая, что казалась высокой, хотя высокой она не была. Или, возможно, эту иллюзию создавала прямая, как палка, спина. «Вы ведь не особенно разбираетесь в цветах», — заметила она, сделав паузу, но Сестера так ничего и не ответила. Флористка отложила красные ленты, которыми она занималась в это время, и подошла к полицейской. «Тюльпаны цветут весной, и спрос на них именно в это время. Осень — это что-то странное. Никто их не продает. Разве вы когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь приносил тюльпаны на кладбище в День всех святых? Разумеется, нет». Сестеро не нравилось презрение на лице этой женщины, которая кривила губы при каждом взгляде на кольцо в ее носу. Она бы с радостью покинула это место, но у этой сотрудницы была важная информация. «И откуда тогда мог взяться букет?» — спросила она, скрывая недовольство. Цветочница нежно погладила лепесток одного из тюльпанов, затем покачала головой и пожала плечами. «Я готова поспорить на собственный магазин, что в радиусе 100 километров не найдется ни одной цветочной лавки, где можно было бы купить эти тюльпаны. Это очень редкая разновидность». На этот раз губы сморщила Сестеро. Такого ответа она не ожидала. «Что это за сорт?» Возможно, так удастся выяснить их происхождение. «Трудно сказать. Их тысячи, но... это точно гибридный сорт. Возможно, Double Early Abba или Fire of Love». Ее произношение было идеальным, будто она только что выпустилась из Оксфорда. «Есть ли какой-нибудь способ узнать, когда их купили?» «Надо посмотреть». Цветочница вытащила тюльпан из букета. Со сосредоточенным видом она сделала разрез по всей длине и принялась внимательно его изучать. Эта процедура удивила Сестеру. «Он свежий. Его срезали меньше суток назад. Я бы даже сказала, часов 5 назад». Сестеру перевела взгляд на часы на стене, частично скрываемые зарослями. Было 11 утра. Если флористка права, эти цветы срезали не позднее 8 вечера накануне. «Как вы можете утверждать с такой точностью?» Еще один снисходительный взгляд от цветочницы. «Потому что я занимаюсь цветами всю свою жизнь». Сестера прикусила губу, чтобы не сказать какую-нибудь грубость. Она с трудом выносила таких женщин. «А что насчет этого?» — она протянула ей остатки цветка, который Наталья Эчано сжимала в руках в момент своей гибели. Флористка повторила те же манипуляции. «Состояние плохое, но я бы сказала, что это тот же сорт. Но этот цветок срезали за несколько дней до этого». «А может быть такое, что он из того же букета, а цветы все это время стояли в воде или что-то вроде того?» — спросила Сестера. Флористка тут же покачала головой. «Это невозможно. Стебель тогда бы выглядел и ощущался по-другому». Сестера пожалела, что не послала Айтора на эту беседу. Он бы точно проявил больше терпения, пытаясь выяснить, как убийца раздобыл цветы. «А их можно вырастить самостоятельно?» «Трудно. Это не просто цветок. Тюльпаны — капризные цветы, особенно в домашних условиях. Я бы очень удивилась, узнав, что любитель мог вырастить цветы подобного качества». Еще не договорив, она отвернулась и снова занялась красными лентами. Лезвие ножниц прошлось по полоске блестящей бумаги, превращая ее в завиток — каким обычно украшают букеты в цветочных магазинах. Анна с отвращением забрала тюльпаны. Она не ожидала, что визит в цветочный магазин принесет ей больше вопросов, чем ответов. «Ясно. Большое спасибо, что уделили мне время», — сказала она, но не удержала сарказма. «Надеюсь, я смогла вам помочь», — откликнулась женщина, не потрудившись проводить ее до двери. Сестеро открыла дверь бара, все еще чувствуя поражение. Оставалось надеяться, что Айтору повезло больше. Она оглянулась в поисках напарника. Его не было на месте. Пока не было. Бармен, тот же, что обслуживал ее прошлым вечером, бросил на нее взгляд через глянцевую поверхность кофеварки. — Что будете? — Двойной. — Американо? — Нет, двойной. Две порции эспрессо в одной чашке. — Как скажете. Игровой автомат в глубине зала издал надоедливую мелодию и металлический звон монет. Сидевший за ним азиат радостно кивнул. «Я запрещу тебе играть!» — бармен повысил голос, перекрикивая звуки кофемашины. Сестеро вытащила телефон, чтобы проверить, нет ли сообщения от коллег. И тут дверь открылась. «Ну и ливень!» Айтор снял дождевик и повесил его на крючок под барной стойкой. «Обещают всю неделю такую погоду!» — заметил слепой, сидевший у входа. Лотерейные билеты покрывали его грудь разноцветным водопадом. «На улице так паршиво», — пожаловался бармен, — «даже на работу идти не хочется». «Как будто кому-то когда-то хочется», — усмехнулся слепой. «Но вы же хотите, чтобы вокруг все цвело. Вот вам и цена за это». «Да чего вы жалуетесь? Это всего лишь вода». «Раньше лил куда сильнее», — вмешался старик за одним из столиков. Он не удосужился даже поднять голову от наполовину разгаданного кроссворда в газете. «Что будете?» — спросил бармен у Айтора. «Зеленый чай и тортилью». «Принесите еще одну для меня», — добавила сестеру, вспомнив, что так и не позавтракала. Обычно она никогда так не делает, но в этот день все вышло из-под контроля, в том числе и еда. «Как все прошло в цветочном?» — спросил Айтор. Сестеро вздохнула. «Так себе. Все сложнее, чем мы думали. Сейчас не сезон для тюльпанов, и она не знает, кто мог их продать. А как в похоронном бюро?» Бармен поставил на стойку два дымящихся блюдечка, и у Сестеро разыгрался аппетит. «Убийцы не было на кладбище, а если и был, то пришел без букета», — объяснил Айтор. «Их принесли гробовщики. Они прекрасно помнят, как забирали его из морга вместе с остальными цветами». «Нужно проверить, есть ли там камера видеонаблюдения», — решительно сказала Сестеро. Возможно, обнаружить убийцу будет проще, чем ей казалось несколько минут назад. — Уже ни одной, в том числе снаружи. — Черт! В голове Сестеро вихрем пронеслись мысли. Она явно что-то упускала. Закрыв глаза, она заставила себя абстрагироваться от неудачной шутки, которую Аргиньяно отчебучил с экрана телевизора, включенного на полную громкость. Карлос Аргиньяно — популярный испанский ведущий кулинарной программы. «Он ее повторяет уже третий раз», — проворчал отгадывавший кроссворд. «Бабульки в шоке от его грязных шуточек. Такими темпами на него подадут в суд», — откликнулся слепой. «Ну, хватит. Все лучше, чем новости. Кто-нибудь знает, что там с той журналисткой?» — вмешался официант. «Да ну тебя! Никто ничего и не узнает. Они все скроют. Ее давно пытались заткнуть». Слепой постучал тростью по полу. Полицейские переглянулись. От болтовни в баре зачастую больше пользы, чем от допросов. Стоит только нацелиться на застройщиков и политиков. Ей нужно было завести телохранителей. Повисло молчание. И Аргиньяно на экране успел поставить в духовку пирог с перцем пикилью. — А зачем ей телохранители, если она крутила шашни с комиссаром? — внезапно заметил старик. — Так они расстались. Она его бросила. — Мне кажется, она в принципе с ним встречалась ради защиты, — заметил бармен, протирая стаканы тряпкой. Старик захихикал. — Похоже на то. Как только отказалась с ним спать, сразу же оказалась на рельсах. И мы никогда не узнаем, кто в этом виноват. Знаете почему? Потому что им плевать. Это был комиссар. Наталья знала слишком много, и ее убрали. Они позаботятся о том, чтобы никто ничего не узнал. Через два дня все забудется. «Если только ее смерть не повесит на кого-то еще», — предположил слепой. «Как там Санти?» «Муж? Хреново, конечно. А ты как думал? Говорят, его пичкают таблетками, чтобы он совсем уж не расклеился». Сестеро поднесла ко рту последний кусочек тортильи. Разговор свернул не туда. Нужно вернуться к началу. «Не слышала, чтобы у Натальи Эчано были какие-то проблемы с застройщиками», подчеркнуто равнодушно вставила она. Айтор рядом с ней поднес бокал к губам и с притворным интересом уставился в телевизор. «Это потому, что ты не слушала ее программу», — заявил слепой. «Они тут устроили шумиху с музеем, а она каждый день выступала против». Сестеро нахмурилась. Она ничего не понимала. «Музей Гуггенхейма», — объяснил бармен. «С тех пор, как стало известно, что здесь хотят открыть филиал компании, все стоят на ушах». «Какой-то умник с инсайдерской информацией скупает землю за бесценок». «Лотерея, дамы и господа!» — воскликнул лотерейщик с тем же тоном, каким объявил бы розыгрыш. Сестеро выразительно посмотрела на напарника. Накануне он должен был посетить радио Герника в поисках информации. «Я сейчас вернусь туда. Вчера там был только техник, который дал мне послушать пару записей. По вечерам пускают эфир из Бильбао, и из команды Натальи Эчано никого на станции нет», — вполголоса пояснил Айтор. «Эти взяточники живут на широкую ногу. Вы что, правда думаете, что политики и застройщики плетут интриги только на юге?» — заявил мужчина с кроссвордом. «Эй, Маноло, вымышленное животное, 5 букв, начинается на «П». Угадай с одной попытки». Бармен рассмеялся. «Пора бы им уже сменить пластинку. Каждый день загадывают одно и то же», — сказал он и кивнул в сторону экрана. «Ничего себе! Этот парень просто талантище. Видали, что он сделал из консервированных перцев и пары яиц? А еще там сливки, масло, специи. Да он туда чего только не бросил», — возразил слепой. «А я бы все равно съел сейчас», — настаивал бармен. «Еще один библейский персонаж из 3 букв. Они что, думают, что у нас память отшибла? Его загадывали по меньшей мере 3 раза за последние 5 дней. «Брось это дело и займись судоку. Меньше брюзжать будешь», — посоветовал бармен. Айтор указал в сторону двери. Сестеро кивнула. «Больше здесь делать нечего. С другой стороны, время в баре не прошло зря. У них появился новый возможный мотив». «Вы ведь из полиции?» — слепой перегородил им дорогу тростью. Сестеро посмотрела на напарника. Как и она, Айтор был в штатском и даже снял с пояса кобуру. Эта игра начинала ей надоедать. «С чего это вы взяли?» — поинтересовалась она. «Да вас за километр видно», — заметил он. «Как насчет лотерейного билета? Розыгрыш в пятницу. У тебя телефон звонит. Наверняка это твой муж хочет, чтобы ты и ему прикупила билетик». Все в баре рассмеялись. Сестеро прижалась ухом к рюкзаку. Он и правда вибрировал. Расстегнув молнию, она посмотрела на экран. «Это Чема», — сказала она Айтору и ответила на звонок. «Сестеро, слушаю». Голос полицейского был полон тревоги. И Анна ощутила, как тревога, зародившись в груди, наполняет все ее существо. В мае 1985 года. «Это великолепно! Одолжишь на минуточку?» Не дожидаясь ответа, учительница взяла мой рисунок и подняла его так, чтобы всем было видно. Ей пришлось трижды попросить тишины и даже повысить голос, чтобы ученики в классе, их было больше 30, наконец-то повернулись к ней. «Посмотрите, как хорошо вырезано, в отличие от многих. Вам уже 6, а ведь даже 3-летки смогли бы вырезать лучше». «Я лучше нарисовала», — запротестовала Ициар, девочка со светлыми косичками, сидевшая за соседней партой. «Да, Ициар нарисовала очень хорошо», — признала учительница, — «как и многие из вас. Но кое-кому придется снова учиться с малышней, если вы не проявите больше усердия». «У меня ножницы затупились», — встрял Лукас, показывая свою лошадь с отрезанными ногами. «Да неужто? Вечно то ножницы затупятся, то краска засохнет». «Но это правда», — настаивал мальчик. Учительница вернула мне рисунок. Мне было неловко, но в то же время я был очень горд собой. «Твоя мама будет очень довольна», — сказала она, погладив меня по голове, а затем снова повысила голос. «Пора заканчивать». «Доделывайте, и мы повесим их на ленточку и напишем «Зорионак, Ама, поздравляю, мама!»» Я взял голубую краску. Лошадка была почти готова. Оставалось только нарисовать глаза. Я хотел сделать их голубыми, как у моей мамы. Затем мы выбрали ленты, и раздался звонок, означавший конец занятий. «Подождите минутку», — сказала учительница тем, кто бежал к двери. — «Спрячьте ваш подарок до воскресенья. Вот увидите, как они будут довольны, что вы вспомнили про День матери». Осторожно, чтобы не смять, я положил подарок в сумку. Я умирал от желания вручить его маме. Я представил, как разбужу ее в воскресенье, едва рассветет. В ящике я хранил конфету, которую мне подарили несколько недель назад на день рождения. Я положу ее на поднос рядом со стаканом свежевыжатого сока и отнесу маме в постель. Ведь она всегда начинает день с апельсинового сока. Наконец этот день настал. Отца не было дома. Его почти никогда не было дома. Море всегда забирало его у нас. Когда он возвращался, он всегда рассказывал мне о месте с удивительнейшим названием «Гран-Соль» — «Великое солнце». Я всегда просил его взять меня с собой, а он смеялся и говорил, что однажды мы отправимся туда вместе. Спустя годы мне довелось побывать в этом волшебном месте, и я убедился, что единственное, что в нем волшебного, — это его название. Как я уже говорил ранее, это было воскресенье, день матери, и я хотел сделать ее пробуждение особенным. Мне с трудом удалось уместить все это на подносе. Сок, поджаренный хлеб, подарок, который мы приготовили в классе, Единственное, что я не смог сделать, — это кофе. Я не знал, как пользоваться кофеваркой. Да и ее свист разбудил бы маму раньше времени. Я тихонько прошел в спальню. Тонкие полоски света, пробивавшиеся сквозь ставни, украшали изголовье кровати. Время здесь было подчинено ритму ее дыхания. Я с трудом удержался, чтобы не залезть под одеяло и не прижаться к ней. Так поступают только малыши, и она давно не одобряла подобного поведения. — Что тебе нужно так рано? — буркнула она, когда я поцеловал ее в щеку. Я посмотрел на будильник на столике. Было почти 9. В это время мы вставали по выходным. — Зарианак, Амма, сегодня твой день, — сказал я, обнимая ее за руку, лежавшую поверх простыни. — Хватит нести чушь, — ответила она, сбрасывая мою руку и переворачиваясь на другой бок. Внутри меня что-то оборвалось. — Я приготовил тебе сок, — пролепетал я еле слышно. — Дай поспать. Хватит придуриваться. Мои глаза наполнились слезами. Не так я воображал себе эту картину. Я посмотрел на сок. Если она сейчас же его не выпьет, все витамины исчезнут. Я открыл было рот, но рыдания душили меня. Наверное, я заплакал, уже не помню. Но как иначе, когда твои фантазии рушатся? Остаток утра я провел на кухне перед накрытым с таким старанием подносом, в надежде на то, что она скоро встанет. Шли часы, надежда угасала, ноги онемели. Наверное, я поплакал еще, и плечи опустились от горя, но это уже мои домыслы. Разве можно помнить все в деталях, когда прошло столько лет? Был почти полдень, когда она появилась на кухне. Она вошла уже одетая, красивая, как обычно, и с серьезным лицом. — Зарианак! — прошептал я. Она презрительно хмыкнула. — Поздравь тех, кому есть что праздновать, а меня оставь в покое. Я едва сдержался, чтобы не заплакать, прикусил до боли губу и пододвинул к ней поднос. Я приготовил тебе. Не разжимая губ, она покачала головой. По-твоему, я буду пить сок, который сделан столько часов назад? С этими словами она открыла холодильник и достала апельсины. Звук соковыжималки стал для меня последним ножом в спину, пока я плелся по коридору. Я не хотел, чтобы она видела мои слезы.